Глава 12. Целеустремленность. Раньше я жила по соседству с дамой, работавшей с финансами. В один момент она решила начать собственный бизнес в области инвестиций и менеджмента. Она сделала огромный прыжок в неизвестность и вложила все сбережения в этот бизнес. В отличие от большинства людей, этим занимающихся, у нее не было влиятельного покровителя или кучи денег. Ей пришлось сильно потратиться. Когда она открыла компанию, ее дети все еще были в пеленках, а один вообще лежал в больнице. Помните, я говорила, что у Вселенной отменное чувство юмора. Так вот, в тот самый день, когда она отправила деньги в неизвестность, ее вызвали в суд как присяжную. В бизнесе не очень рады юбкам, точнее, тем, кто их носит. Соседка как-то рассказывала, что женщиной быть страшно, но еще страшнее быть мелкой рыбешкой. В начале бизнес-пути, когда искала инвесторов, она говорила по телефону с одним парнем. Он посмотрел на ее вклады, сбережения всей жизни, и спросил: «И это все?» Он отказался. Она повесила трубку и расплакалась, чувствуя себя униженной. Ее охватил страх, сможет ли она сделать все, что надо, обеспечить семью, быть свободной, работать на себя и не потерять все. Я часто видела, как она идет по улице задумчивая, белее мела, шаги все мельче, почти призрак. Я каждый раз останавливалась и спрашивала, как у нее дела, и она отвечала: «Держимся». На самом деле я хотела узнать, не приготовить ли ей сэндвич с котлетой. Я и вправду переживала за нее. Я видела, как на ней сказывается стресс. Когда я переезжала, она все еще бродила по улицам и не знала, взлетит ее бизнес или потерпит сокрушительное поражение. Каким-то образом ветер ее не сдувал. Я поговорила с ней год спустя. И я была дико рада услышать, что она снова говорит не шепотом, а ее бизнес, хоть и шатался на краю пропасти почти год, надирал всем задницы. На сегодняшний день моя когда-то соседка-зомби увеличила стоимость бизнеса почти в 20 раз. В 20, слышите? Она работает только с приятными людьми и успевает заботиться о семье. У нее никогда бы ничего не вышло, если бы она не решилась, а еще не придумала отличную историю, чтобы отмазаться от того суда. Моя бывшая соседка сделала прыжок, сумела остаться на верном пути, проходя через долину смертной тени в тот первый год. И вот несколько вещей, которыми она пользовалась. Она держалась за причины. Она хотела денег и свободы, хотела заботиться о семье, доказать себе, что сможет. Ну и ей не очень-то хотелось потерять сбережения всей жизни, если бизнес потонет. Она развивалась духовно. Она постоянно читала книги других бизнесменов. У нее на стенах висели портреты женщин, которые держали рестораны в зонах военных действий. Она учила наизусть стихи, медитировала, помнила, что неуверенность — лишь часть процесса. Всем приходится делать шаг в неизвестность. Она не разводила лишней драмы. Она сделала домашку. Она изучила индустрию людей, с которыми придется работать. Она узнала творческий подход к продажам, который помогал найти точки соприкосновения даже с крупными игроками. Когда она заполучила второго серьезного инвестора, ее бизнес взлетел, в том числе благодаря ее навыкам. Она нашла ментора. На дворе стоял 2008 год. Все крупные фирмы вокруг нее обанкротились, и она дошла до точки. Решила, что с нее хватит, поэтому нашла ментора, давшего ей отличный совет — пойти на пляж и заняться серфингом. Справляться с проблемами пошагово. Ведь никто не выиграет, если она забросит идею об открытии бизнеса. На секунду она испытает облегчение, но потом все будет кончено. Запомните, если инвесторы захотят от вас избавиться, они это сделают. Не увольняйте сами себя, не сдавайтесь. Многие богатые люди говорят, что обязаны успехом целеустремленности. Никто не достигает высот, не пройдя огонь, воду и медные трубы. Разница между проигравшими и победителями в твердом решении продолжать идти, несмотря ни на что. Бывают моменты, когда черти начинают выползать из ада. Вы теряете главного клиента. Ваше хранилище сгорает. Напротив вашей кофейни открывается Starbucks. В этом случае у вас два варианта. Вы можете сказать: «Ну и к черту, я пошел». Или: «И это что, называется сложностями?» Когда боль почти непереносима, ваш настрой должен перекрыть ее, потому что в противном случае вы сдадитесь и будете винить кого-то или что-то в неудаче. Но если вы сильны духом, вы справитесь. Рассмотрите несколько ключевых моментов, которые помогут вам остаться в игре. Толкайтесь изо всех сил. Однажды мы с подругой отправились на рафтинг по реке Колорадо. После нам пришлось подниматься почти с самого дна Большого каньона, чтобы сесть в машину. Мы закончили позже, чем рассчитывали. Это означало, что нам предстоит идти 8 часов без остановки, если мы хотим успеть до темноты. Пока мы только спускались по реке, я представляла спокойный подъем обратно. Я думала об остановках, чтобы можно было поплескаться в ручейке, сделать миллион селфи и, конечно, отдохнуть. Я была очень далека от пика физической формы. Когда мы, наконец, добрались до вершины, мои колени дрожали. Я устала и даже не представляла, как пройти последнюю четверть мили. Помню, как молила тело не сдаваться и читала мантру «Почти на месте, почти добрались, постарайся еще чуть-чуть». А потом моя подруга сказала что-то. Я знала это слово, но не смогла его понять и проследила за направлением ее указательного пальца. На холм только что приехал автобус, который мог доставить нас к машине. Автобус, ходивший раз в 45 минут, припарковался в нескольких милях от нас. Теперь я знала, что она кричала. «Бежим!» Если бы за пару мгновений до этого на нашем пути появился некто с анкетой и спросил, могу ли я бежать, я бы ответила твердым «нет». Не потому что не хочу, а потому что это просто физически невозможно. Однако если бы этот некто пообещал мне в награду чизбургер, пиво и душ первый раз за неделю, я бы изменила ответ. Поэтому я сделала невозможное и побежала. Очень уж не хотелось ждать следующий автобус целый час на неудобной лавке, умирая от голода и обезвоживания, по колено в грязи. У нас всех есть определенный порог. Какие-то вещи становятся слишком личными, слишком дорогими, даже слишком близкими к успеху, выдергивая нас из зоны комфорта окончательно. Нам нужно пересечь этот порог, чтобы изменить жизнь. Именно поэтому он настолько пугающий. Именно поэтому наше подсознание собирает всю королевскую конницу и всю королевскую рать, чтобы заставить нас обратиться в бегство. Мы обычно не имеем понятия, что такой порог существует, поэтому всю оставшуюся жизнь придумываем отличные оправдания для отступления с пути величия. Я не боюсь вкладывать деньги, просто эти курсы запредельно дороги. Я работала над этой книгой годы и почти закончила, но сейчас поняла, что не хочу ее дописывать. Я хочу другой сюжет. Перешагнуть через этот порог важно для всего вашего дела, поэтому следите за собой. Когда организм вдруг протрубит отбой, знайте, вы дошли до волшебной двери на другую сторону. Сфокусируйтесь на этом и прорвитесь через нее с боем. Рискуйте быть непопулярным. Успешные люди стремятся к цели. Это значит, что у них очень много веры, поэтому остальные смотрят на богачей свысока. Успешным людям, представим, что вы Эдисон, необходимо иметь иммунитет к выкрикам вроде «Да ну перестань, ты тут магией занимаешься! Да эта тупая штуковина никогда не зажжется! Найди работу!» Один впечатляющий пример целеустремленности я помню так, будто видела его вчера. Я сидела в самолете, ждала взлета, когда в салон вломилась женщина с двумя сыновьями. Они влетели будто через закрытые двери. Выглядели они запыхавшимися, вспотели с ног до головы, а в глазах застыло дикое выражение. Оно появляется в двух ситуациях. Либо вы кого-то убили, либо с трудом успели на рейс. Мы все сидели и смотрели, как женщина пытается найти место для вещей на полке, запихивает детей в кресло, извиняется за задержку перед всем самолетом. Совершенно очевидно, что она и рейс-то забронировала в последнюю секунду. Сидели они по отдельности, каждый посерединке, друг за другом. Это ей, конечно, мешало говорить с детьми. Однако самой большой сложностью оказался старший сын, который отказывался садиться. Ему было около 12. Он посмотрел, как устраивается братишка, и тихо проинформировал мать, что хочет место у окна. Та ответила, что на этот раз не повезло и что пора бы пристегиваться. На что он сказал точно так же, совершенно спокойно. «Нет». «Я хочу окна». «Садись уже!» — прошипела мать. «Нет», — отозвался он. Она окинула кабину извиняющимся взглядом, и вот я сижу там у иллюминатора. Раздумываю, стоит ли уступить место и прекратить мучения этой женщины. А может, поговорить с пацаном? А может, нанять его коучем? Ни разу в жизни я не видела такой несокрушимой решимости перед лицом огромной опасности — целого самолета рассерженных взрослых. Этот ребенок совершенно спокойно, не хамя, отстаивал свою позицию, пока парень, сидевший передо мной, не уступил ему место. Желание и видение цели маленького мальчика перевешивали и закрывали все другие варианты. Для него не существовало публичного унижения, замечаний незнакомых людей, возможный запрет на просмотр телевизора до конца дней. Он с легкостью пренебрегал одной из самых популярных вещей в жизни — желанию нравиться людям и вписываться в коллектив. Если вы планируете разбогатеть, вы тоже должны быть готовы оказаться в меньшинстве. Вы не можете меняться и думать, что в ваших отношениях с людьми ничего не произойдет. Переделывая свою сущность, вы расстраиваете окружающих. Вы потеряете друзей и даже, возможно, поссоритесь с родственниками. Именно поэтому желание расти должно быть на первом месте, а вы должны не сдавать позиции. Поверьте, что вы должны реализовать мечты, и знайте, взамен старых людей вы привлечете в жизнь новых. Игнорируйте трикстеров. Когда вы принимаете честное решение что-то изменить, готовьтесь, что ваше подсознание обязательно подсунет вам трикстеров. Так я называю сочные соблазны, подготовленные специально для вас маленьким принцем. Цель у него все та же — сбить вас с пути и вернуть в зону комфорта. У меня была клиентка, в один прекрасный момент решившая бросить работу пиарщика и открыть собственную фирму. Она была очень рада стать сама себе боссом, рассчитывая график и зарабатывать сколько хочет. Она живет в небольшом городке, там не так много возможностей для привлечения клиентов и еще меньше достойных вакансий. И вот, неделю спустя она получила предложение о рабочем месте от другой компании. Оно выглядело ужасно заманчиво. Часть ее боялась, что новый бизнес не найдет клиентов. Но она держалась за убеждение, отказалась и на следующий же день ответила на 7 звонков от людей, которые хотели нанять ее личным пиарщиком. Вы должны четко концентрироваться на желаниях и эмоциях, потому что вам будут мешать не только окружающие люди, но и вы сами. Успех в том, чтобы пропустить всех трикстеров и увидеть возможности, которые они скрывают. Формируйте привычки успешного человека. Когда мы говорим слово «привычка», на ум немедленно приходят обгрызанные ногти, ранний подъем с собакой, крик во время разговоров по телефону. И привычки — огромная составляющая нашего поведения. Посмотрите, лень, постоянное удивление, опоздание, провалы, успехи, терпение, распространение сплетен, зарабатывание денег, прозябание в нищете — все это можно назвать привычкой. Потому что по определению привычка — любое поведение, повторяемое на автомате. Как только мы начинаем думать и менять поведение, мы избавляемся от старых привычек, формируем новые и перепрограммируем реальность. Вы потратили кучу времени, работая над образом мышления, верой, манерой говорить. Однако привычка — очень сложная материя. Я даю вам несколько подсказок. Для начала, впрочем, посмотрите на список привычек, которые вы должны выработать, если еще не успели. Успешные люди рискуют, придерживаются принятых решений, ставят границы, делятся, работают с умом, ходят в духовный спортзал, читают книги по саморазвитию, упражняются, медитируют, работают в группах контроля над разумом. Делегируют полномочия. Постоянно учатся. Фокусируются. Тренируют терпение. Окружают себя крутыми людьми. Обсуждают идеи, а не других людей. Упав, поднимаются, а не сдаются. Знают, что происходит вокруг. Знают, что происходит с их финансами. Дисциплинированы, пунктуальны. Мы говорили обо всем этом несколько раз, но надо понимать, что это все привычки, поэтому вырабатывайте их в себе, особенно если ваш нынешний образ жизни и мысли вам мешают. Вот несколько советов. Первое. Не терпите переговоры. Наверное, лучший мой совет относительно привычек — это самоустранение из переговорного процесса. Представим, что вы решили делать 5 звонков по продажам до обеда. Вы берете трубку, и тут в вашей голове появляется блестящая идея проверить Facebook еще раз. Вдруг прибавилось лайков у запущенной картинки. Как только это случится, вспомните. Вы вступаете в переговоры, которые могут увести вас от цели. Но я же только на минуточку. Но я же только глоточек, в случае, если вы решили бросить пить. Или вот вы медитируете. Я закончу до того, как сработает таймер. Я все равно почти домедитировал. Все эти крошечные моменты — решения, из-за которых вы не достигаете финансового успеха. Они образуют трещины в броне вашей уверенности, куда потом сможет пробиться нежелание богатеть. Вот как стать крутым. А. Идентифицируйте себя с новой привычкой. Я — успешный человек, выполняющий работу, а не бездельник, сидящий в Facebook. Я не пью, так зачем мне делать маленький глоточек? Может, еще клей понюхать? Но я не злоупотребляю ни тем, ни другим. Конец истории. Б. Определяйте, когда начинаются переговоры. Мы обычно не слишком креативны и не слишком сопротивляемся, пытаясь отговорить себя от хорошего. Мы придерживаемся одного и того же сценария. Поэтому в случае чего вы должны сразу понять, что происходит. Будьте наготовы, когда на арену выйдет любимая отмазка. «Еще одна сигаретка меня не убьет». Или «Полежу еще 10 минут». Даже не думайте. Как только вы начинаете рассматривать отмазки в качестве потенциальных действий, вам конец. Просто двигайтесь дальше. Второе. Соедините вашу новую привычку с другой привычкой или типом поведения. Очень многие из них идут рука об руку. Выпивка и сигареты, спорт и здоровое питание, ложь и измены. Подключите новую привычку к старой. Например, вы хотите стать более сфокусированным. Как только вспомните об этом, вы можете в этот же момент выключить сотовый и убрать его. Физическое действие сработает как напоминание для мозга. Или же вы хотите научиться рисковать. Возможно, вы определите песню, которая зазвучит у вас в голове, когда сделаете прыжок в неизвестность или решитесь на что-то страшное. Пусть это будет звук аплодисментов или фейерверка. Или вы начнете ассоциировать утреннюю чашку кофе с чтением книги по саморазвитию. Создайте поддержку для привычек. Третье. Укрепите силу воли. Помимо эмоциональной связи с привычками, стоит сказать о следующем. А. Предвидьте дискомфорт. Если вы знаете, что увеличение стоимости ваших услуг вдвое напугает вас, нырните в этот страх до того, как покажете тарифы клиентам. Посидите в нем, привыкните к нему. Поймите, что он — неотъемлемая часть процесса и не создает огромной драмы. Свяжите дискомфорт с крутым чувством движения вперед и надиранием задниц. Уберите отрицательные моменты из этого уравнения. Б. Найдите партнера по ответственности. Мы гораздо охотнее приезжаем вовремя, готовимся к экзаменам, одеваемся в нормальные вещи, если в деле участвуют другие люди. Разыщите того, кто хочет стать таким же крутым, как вы. Попросите его о партнерстве. Рассказывайте друг другу о целях еженедельно. Сравнивайте результаты друг друга, чтобы оставаться на верном пути. Помните, вы должны быть жестки, чтобы быть добрым и помогать людям. Поэтому если ваш друг скажет, что сделает то-то и то-то, добейтесь исполнения. Просите, чтобы он вел себя так же по отношению к вам. С. Смотрите на результат, испытывая чувство головокружения. Восторгайтесь так, будто все не просто сделано, а сделано отлично. Ощутите облегчение, радость и собственную крутость, а потом снова приступайте к работе. Корректируйте курс. Много лет назад я была у друга в Милуоке, и мы пошли на экскурсию в Miller Brewing, производитель пива. Мы ходили по заводу и пробовали разные сорта пива из пластиковых стаканчиков. Потом я узнала одну вещь. В прошлом веке, через 60 лет после открытия компании, страну накрыл сухой закон. Как понимаете, он испортил кучу вечеринок и угробил много производств. Однако Миллер выжил. Его сотрудники не сказали прекрасную фразу. «Что делать? Пойдем посмотрим, нанимает ли тот ресторан по соседству». Они точно знали, что при закрытии одной двери всегда открывается другая. Поэтому стали искать способы не пойти на дно в новой реальности. Они начали производить солодовое молоко, солодовые сиропы, газировку и безалкогольное пиво. Поменяли название на Miller Products Co., продуктовая компания Miller, и всеми силами держались за жизнь в этот непростой период. Благодаря новым продуктам и мудрым инвестициям семья, владевшая бизнесом, пережила период сухого закона и вышла победителем после его отмены. Они продавали алкоголь. Алкоголь стал незаконен. У них осталось три выбора — нарушить закон, признать поражение или скорректировать курс. Вам нужно кое-что помнить. Сильные желания исполняются. Думайте о них чаще и игнорируйте так называемые знаки, говорящие, что пора сдаваться. И тогда вы придете к успеху. Помните, это не ваша работа — знать, как. Это дело всеобщего разума. Умение поддаться — очень важная часть целеустремленности. Вы не должны пробиваться так сильно, чтобы оттолкнуть успех. Вы должны делать определенные вещи и быть открытым для нового. Следование курса включает в себя повороты и изгибы дороги. Если будете упрямиться и отказываться двигаться в потоке, то почти наверняка останетесь на обочине. Не сдавайтесь. При необходимости корректируйте курс. Верьте, что всеобщий разум вам поможет. Станьте богатым. Подходящая денежная мантра. Скажите ее, почувствуйте ее, живите ею. Я люблю деньги и не сдамся, пока не окажусь окружен тем богатством, которого достоин. Первое. Прочтите биографию успешного человека, который мог бы для вас быть примером. Второе. Заметьте 3 плохих привычки и составьте план, как поменять их на хорошие. Третье. Каждый день посещайте спортзал для ума. Как вы будете поддерживать высокочастотность, веру, разум и целеустремленность? Какую книгу по саморазвитию купите? Какую музыку послушаете, чтобы подбодрить себя? Какие утверждения напишете? Будете ли медитировать и делать зарядку? Создайте нечто вроде духовной практики, которую можно повторять каждый день, чтобы оставаться в форме. Даже если это всего 15 минут в день, нельзя недооценивать ее важность в достижении успеха. Разум — это мышца. Когда вы тренируете мышцу, нельзя останавливаться, иначе все вернется на изначальный уровень. Пожалуйста, закончите фразу. «Я благодарен деньгам, потому что…»